скомандовал. «Бери ее на руки, малый, уходим». Я поднял с пола кухонный нож, на всякий случай носовым платком стер с него отпечатки пальцев моего младшего брата, бросил нож на столешницу. Заметил, что Кирилл, державший в руках Ингу Рауди, замер в прихожей рядом с распластавшимся на полу венчиком. Прочел в глазах младшего брата вопрос. Я ответил, что Веня выживет. Добавил, что смазливым, как раньше, Вениамин Сильчик уже не будет. Невольно вспомнил, как выглядел венчик после работы хирургов тогда, отметил, что эту часть прошлого я оставил без изменения. И все же я не поленился, задержался у Сильчика в квартире. Воспользовался стоявшим на полке в прихожей телефоном. Вызвал скорую помощь. Не поленился, протер трубку новенького телефонного аппарата платком. Дверь квартиры Сильчика я оставил открытой настежь. Когда мы шагнули за порог, Веня уже шевелился и едва слышно постанывал. Ни в пропахшем табачным дымом подъезде, ни во дворе дома по пути к спрятанному за кустами братцу Чижику мы никого не встретили. Я шагал впереди. Кирилл, со своей спящей подружкой в руках, следовал за мной. Подошли к мотоциклу, я достал из его люльки сумку, извлек из нее мотошлем, сунул в нее сверток с инструментами, сумочку Рауди и наволочку с фотоаппаратом. Велел, чтобы Кирилл усадил в боковой прицеп Ингу. Рауди без проблем поместилась в люльке. Она шумно и устало вздохнула, очутившись на холодном сиденье, но не проснулась. Я надел на ее голову мотошлем, новенький, купленный специально для сегодняшней операции. «Вот и все, малый», — сказал я. «Поехали». «Куда?» — поинтересовался Кирилл. Я усмехнулся и ответил. «Не в общежитие, конечно. Спрячу вас на пару дней, на всякий случай, в хорошем и надежном месте». Глава 19. В прошлой жизни главным действующим лицом во всех неприятностях, свалившихся на меня после избиения венчика, стал второй секретарь горкома партии Игорь Матвеевич Сильчик. Следователь, который вел тогда мое дело, едва ли не прямо мне сказал, что именно благодаря вовлеченности в мое дело второго секретаря горкома, закрыть его по-тихому невозможно. Отец венчика настойчиво требовал, чтобы мне впаяли на полную катушку. Следователь пожимал плечами и говорил, что почти наверняка все так и случится, если не произойдет чудо. Таким чудом в тот раз стала «Волга» Артурчика Прохорова, но и она не уберегла меня от исключения из комсомола и отчисления из института, лишь заменила мне длинный реальный тюремный срок на короткий условный. В прошлой жизни меня задержали вечером 11 октября в общежитии, всего через несколько часов после моего нападения на венчика. Но тогда у моей стычки с секретарем комсомольской организации «Мехмашина» было множество свидетелей. Теперь же меня видели в квартире Сильчика только Кирилл и сам потерпевший. По ночному проспекту я ехал не спеша, четко соблюдал правила дорожного движения. Вспоминал, как неоднократно проезжал здесь в прошлой жизни, в том числе и на своем эксклюзивном внедорожнике. Тогда мы ехали к квартире Артурчика, много лет простоявшей закрытой. Прохоров ее так и не продал, даже когда отчаянно нуждался в деньгах. Дважды я сворачивал, подъезжал к пятиэтажкам, рассматривал на них прятавшиеся в полумраке таблички с номерами домов. Кирилл поинтересовался, когда мы свернули во второй раз. «Серый, ты к Прохоровым нас везешь?» Я покачал головой и ответил. «Нет, а куда? Скоро увидишь, малый, мы почти приехали». Я убедился, что на этот раз свернул верно. До дома Прохоровых мы не доехали 4 квартала. Направил братца Чижика по присыпанной опавшими листьями дороге прочь от проспекта. Мысленно прикидывал нумерацию домов. Раньше я здесь не бывал. Свернул во двор пятиэтажки. Сообразил, что не ошибся кварталом. Потому что фара мотоцикла осветила не только детские качели, но и припаркованные во дворе автомобили. Я насчитал 2 ГАЗ-21 и 3 ВАЗ-2101. Подрулил к первому подъезду. Припарковал мотоцикл под кроной тополя, заглушил двигатель и скомандовал: «Выгружаемся». Дверь нам открыл Коля Уваров. Я в этот момент задумчиво рассматривал металлическую дверную ручку, напоминавшую трубку от телефонного аппарата. Поэтому и увидел сперва красные семейные трусы, походившие на наволочку от подушки, лишь на пару пальцев не достававшие до покрытых мелкими шрамами коленей. Поднял взгляд, скользнул им по выпуклому, будто надутому, животу, по покрытой курчавыми волосами груди, по массивному подбородку, взглянул на карие глаза, глубоко посаженные под густыми бровями и выпуклыми надбровными дугами. Их выражение показалось мне неприветливым. «Серега», — произнес Уваров, — каким ветром тебя сюда прибило?» Он вскинул брови, но тут же взглянул поверх моего плеча и нахмурился, потому что увидел стоявшего позади меня Кирилла. Мой младший брат держал в руках все еще спавшую под действием снотворного Ингу Рауди. «Здравствуй, Коля», — сказал я. «Девочку заказывал?» «Какую еще девочку?» — спросил Уваров. «Какая была, такую мы ей доставили», — ответил я. «Впустишь нас, или поболтаем у порога?» Николай вскинул руку, почесал затылок, продемонстрировал нам волосатую подмышку. Снова озадаченно взглянул на Кира. Пробормотал: «Да, входите». Шагнул в сторону. Я скопировал его движение, сделал это по другую сторону порога. Махнул рукой и велел младшему брату: «Заноси ее». Кирилл решительно переступил порог, сделал еще два шага и замер посреди слабо освещенной просторной прихожей, стены которой были оклеены обоями с рисунком в виде кирпичиков, такие же я видел в квартире Прохоровых и у Рамазановых. Я поспешил следом за братом. Коля прикрыл дверь, щелкнул замком, звякнул звеньями цепочки, включил свет. Я зажмурился. У меня над головой вспыхнула упакованная в плафон, похожая на тюльпан, лампочка. С десяток секунд я моргал, привыкал к яркому освещению, уловил в воздухе запах кофе и аромат знакомых французских духов, Диорелла от Диор, увидел в конце коридора закутанную в халат женщину. Марго скрестила на груди руки, разглядывала Кирилла и Ингу, заметила меня, усмехнулась. «Здравствуй, Сергей Леонидович», — сказала она. «Неожиданный визит». «Да уж», — поддакнул ей стоявший позади меня Уваров. Я развел руками и сообщил: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро». «Разве не так? Ночь на дворе», — пробормотал Николай. Я махнул рукой. «Сколько до того утра осталось?» Посмотрел на Маргариту Лаврентьевну. «Мы тут девочку принесли», — сообщил я. «Так уж получилось. Чуть позже все объясню». Снял с ног Инги обувь и сказал: «Нам бы ее положить куда-то». «Что с ней?» — спросила Марго. Она по-прежнему стояла в конце коридора. «Спит», — ответил я. «Накачали снотворным. Не мы это сделали. Мы ее уже такой нашли». Пожал плечами и заявил: «Примостить бы ее куда-то, на диван или на кровать. Через весь город к вам ехали, она так и не проснулась». Маргарита Лаврентьевна взмахнула рукой: «В гостевую комнату ее несите», — сказала она. «Коля, проводи гостей». Кирилл развернулся, едва ли не прижался спиной к стене, пропустил мимо себя Уварова. Тот протопал по коридору, паркет отчаянно скрипел под его ногами. Коля свернул в одну из комнат, включил там освещение, окликнул нас. Я примостил под зеркалом в прихожей обувь Рауди и свои ботинки, подтолкнул вперед младшего брата, скользил взглядом по прихожей, отметил, что та выглядела пустой, увидел на обоих несколько светлых пятен прямоугольной формы, будто на этих местах раньше висели рамки с картинами или с фотографиями, рядом с вешалкой заметил вмятины на полу от ножек то ли тумбы, то ли банкетки. Мой младший брат подчеркнуто аккуратно занес Ингу в гостиную. Коля жестом указал ему на массивный диван-кровать. Мне почудилось, что диван-кровать в этой комнате выглядел неуместно, словно инородный элемент. Рядом с ним примостился журнальный столик с блестящей отполированной столешницей. А рядом со столиком, где уместны были бы два кресла, громоздились картонные коробки из-под сливочного масла. Об этом сообщали наклеенные на них этикетки. Рядом с зашторенным окном одиноко красовалась финиковая пальма в большом горшке. Напротив дивана у длинной стены разместился лишь небольшой комод. «На диван ее клади», — распорядился Николай. Кирилл послушался, опустил Ингу на мягкую поверхность, подложил ей под голову небольшую подушку. Я развел руками и заявил: «Пустовато здесь у вас, такое чувство, что вас ограбили», — заметил. Следы на обоих четко указывали, где раньше стояла в этой комнате мебель, и какие она имела габариты. Коля проследил направление моего взгляда. «Да», — сказал он, — «ограбили. Только не нас, а покойного папашу Маргариты. Сестренка моя младшая со своим муженьком на папину мебель позарилась», — сообщила заглянувшая в гостиную Маргарита Лаврентьевна. «А мой бывший муженек вынес из квартиры папины архивы и картины. Она прошла по комнате, пол под ней ни разу не скрипнул и не застонал». Накрыла ноги посапывавшей на диване Инги тонким коричневым пледом. «Кто эта девочка?» — спросила Марго. Посмотрела на меня. «Подруга моего младшего брата, Инга». Я положил руку на плечо Кирилла и сообщил: «Инга попала в неприятную ситуацию. Мы ее оттуда вытащили. Дня за два я разрулю все наши проблемы. Но на это время нам нужно где-то осесть. В надежном месте, где нас их не найдут». Маргарита Лаврентьевна усмехнулась. «Снова спасаешь девицу?» спросила она. Я развел руками и ответил: «Ну, так никто, кроме нас». Марго качнула головой. «Есть хотите?» спросила она. Мы с Кириллом синхронно покачали головами. «Кир сейчас ляжет спать», сказал я. «Хорошо было бы здесь же, в этой же комнате, чтобы девчонка увидела его, когда проснется, и не испугалась». «Я сейчас матрас принесу», сказал Николай. Он ушел, а я произнес короткую речь инструкцию для своего младшего брата. Сказал, чтобы ни он, ни Инга завтра из этой квартиры не уходили, до моего возвращения. «Серый, а ты куда?» встрепенулся Кирилл. «Ты здесь не останешься?» Я покачал головой. «Через пару часов уеду», сообщил я брату. «Сгоняю в общагу за нашими вещами и решу кое-какие дела». Хлопнул Кира по плечу, взглянул на Марго и сказал: «Я бы кофе сейчас выпил. Чувствую его запах». Маргарита Лаврентьевна кивнула, бросила взгляд на стену, где раньше, как мне показалось, висели часы, а теперь лишь виднелось светлое круглое пятно на золотистых обоях. «Сейчас сварю», пообещала она. Марго поставила передо мной на стол чашку с парящим кофе. Уселась рядом с Николаем Уваровым, тот обнял ее за плечи. На кухне, в отличие от прихожей и гостиной, сохранилась и мебель, и холодильник, и даже экзотическая по нынешним временам мойка с двумя раковинами из нержавейки. Были здесь и часы. Они подсказали, что сейчас уже пятница, 11 октября, а до начала нового рабочего дня оставалось меньше 5 часов. Маргарита Лаврентьевна зевнула. Николай погладил ее по плечу. «От кого ты их прячешь?» спросила Марго. «От неприятностей», ответил я. Вкратце описал ситуацию, обрисовал ее такой, какой ее увидел сегодня ночью мой младший брат. Проблема в том, что этот Венчик, единственный сын нынешнего второго секретаря горкома партии, Игоря Матвеевича, переспросила Марго. «Да, он сынок Игоря Матвеевича Сильчика». Коля Уваров и Маргарита Лаврентьевна переглянулись. «А я тебе говорила, что этот Сильчик гнилой человечишка», сказала Марго. «Сынишка, наверняка, в него пошел. Не зря же мой папа Сильчика терпеть не мог. Жаль, что Рамазанов захапал папин архив. Уверена, там и про Игоря Матвеевича много интересной информации хранилось. Не зря же этот Сильчик раньше так вилял перед папой хвостом». «Что за информация?» спросил я. Сделал осторожный глоток из чашки. Маргарита Лаврентьевна пожала плечами. «Об этом теперь только мой бывший муженек знает», сказала она. «То-то он сейчас распушил перья. Помнишь, Сережа, я тебе говорила, что в нашем городишке все большие начальники друг с другом повязаны. Так вот, они еще и компромат друг на друга собирают, чтобы дружба была крепче, как говорил мой папа». Она усмехнулась. Сразу после папиной смерти в эту его квартиру все ломанулись, будто на пожар. Наиль без разбору сгреб все папины бумаги, подчистил все тайники. Моя сестренка со своим мужем вывезли отсюда старинную мебель, хрусталь, ковры и книги. Я ей об этом напомнила, когда мы папино наследство делили. Именно так я для Коли отцовскую машину и получила. Маргарита Лаврентьевна погладила руку Уварова. «Папа в горкоме партии много лет проработал», сказала она. «При нем ни один первый секретарь сменился. Поэтому мой отец немало знал о том, что у нас тут творилось. Со всеми дружил, но и на всех собирал компромат. Он иногда посмеивался и говорил, что устроил бы для новосоветских начальников настоящий конец света, если бы переправил все свои архивы в Москву». Она потерлась щекой о Коле на плечо. «Папа часто повторял, что в Москве у него большие связи, и что мы бы перебрались в столицу, если бы позволило его здоровье. Но отец понимал, что его сердце не выдержит столичных интриг, поэтому и просидел в своем кресле почти 10 лет. Мы с Колей здесь так надолго не задержимся. Новосоветский горком – это только начало. Вот увидите». Уваров взглянул на макушку своей подруги, печально вздохнул. «Я тут перебирала папины вещи», сообщила Марго. «Те, что остались», и наткнулась на интересное письмо от папиного сослуживца из Москвы. «Я написала ему в начале сентября, сообщила о папиной смерти. Как оказалось, этот папин друг сейчас секретарь Московского городского комитета КПСС, депутат Верховного Совета СССР. Он позвонил нам неделю назад». Маргарита Лаврентьевна хитро улыбнулась. «Он замечательный и отзывчивый человек», заявила Марго. «На свадьбу к нам с Колей он не приедет, но подарок уже пообещал. Сказал, что в январе Колю переведут в наш горком инструктором. Он договорится. Это уже не мелкая должность на тракторном заводе. С этого места, если постараться, и до кресла первого секретаря горкома недалеко. Она прищурилась и сказала: «А мы с Колей обязательно постараемся. Коля и Марго пробыли вместе со мной ночью недолго, примерно четверть часа. Они пошли спать. Оба в эту пятницу работали. Перед уходом Николай осведомился о моих планах. Я вкратце ему и Маргарите Лаврентьевой их обрисовал. Уваров вручил мне ключи от квартиры. Заверил, что здесь мы с братом желанные гости и пробудем тут столько, сколько пожелаем». Марго наклоном головы завизировала слова своего жениха. «Полтора часа я просидел у Николая и у Марго на кухне, за столом, в одиночестве. Зевал, смотрел за окно на погруженный в темноту двор. Поглядывал и на часы. Ближайшие планы я в голове расписал едва ли не поминутно. Вышел за порог квартиры за полтора часа до того времени, когда обычно срабатывал мой будильник. Уже решил, что пропущу сегодняшнюю пробежку. Прекрасно понимал, что Котова об этом моем решении не знала. Лену я увидел на обычном месте. Котова стояла там, где дожидалась меня и Кирилла почти каждое утро. Под кроной каштана, напротив входа в общежитие. Задумчиво озиралась по сторонам, будто гадала, куда запропастился мой мотоцикл. Заметила, когда я повернул к мужскому корпусу. Я шел пешком. Братца Чижика припарковал в 30 метрах от общаги, чтобы тот не привлекал к себе внимания рано проснувшихся студентов. Я издали залюбовался очертаниями фигуры Котовой. Лена стояла спиной к еще светившему фонарю, наряженная в водолазку и в обтягивавшие ягодицы, бедра и голени трико. Подошел к Лене, поздоровался. «Привет, Сергей», — произнесла Котова. «Откуда это ты идешь?» И она бросила взгляд на тень под каштаном. «И где твой мотоцикл?» Я махнул рукой и пообещал, что позже все объясню. Приблизился к Котовой, посмотрел на загорелое лицо, вдохнул верхние ноты духа фиоланта, вспомнил, что такой запах я ночью в квартире Сильчика не почувствовал, отметил, что при мысли об этом крепко сжал кулаки, сообщил Котовой, что сегодня утром ни я, ни Кирилл на пробежку не пойдем, не объяснил ей причину своего решения, но тут же добавил: «Сегодня мы с Кириллом не появимся и в институте». Лена после этих моих слов растерянно моргнула, насторожилась. Заглянула мне в глаза, будто силилась прочесть там мои мысли, точно текст на мониторе. «Сережа, что произошло?» Она схватила меня за предплечье, я улыбнулся, сказал: «Долго рассказывать, сейчас на это нет времени, я спешу, но у меня есть к тебе просьба». «Какая?» «Мне нужно увидеть твоего брата, сегодня». Котова дернула плечами. «Олег сегодня работает», произнесла она, «а после работы встретиться с Ритой. Он каждую пятницу встречает ее с работы, на трамвайной остановке. В какое время это происходит, я точно не знаю», сказала Лена. «Он приходит с работы, к себе, в общежитие». «Сережа, а что случилось?» Котова потрясла мою руку. «Номер его комнаты знаешь?» спросил я. «Конечно». Я развел руками. «Какой?» Лена покачала головой. «Не скажу», ответила она. «Я поеду к Олегу вместе с тобой». Я пожал плечами. «Ладно, тогда жди меня на автобусной остановке около института, сразу после занятий». «Хорошо, а зачем тебе Олег?» Я высвободил свою руку из хватки Лениных пальцев, снова улыбнулся. «После об этом поговорим», сказал я. «Прости, Лена, но я тороплюсь». На секунду прикоснулся ладонью к плечу Котовой и поспешил к входу в общежитие. Вошел в комнату, Артурчик еще спал. Я побросал в сумку нижнее белье, зубные щетки и прочие вещи, необходимые для 2-3 суток жизни в квартире у Марго и у Коли. Сунул в карман деньги. И лишь после этого растолкал Прохорова. Сообщил Артурчику, что мы с Кириллом задержались у друзей и занятия сегодня и завтра пропустим. Отмахнулся от его вопросов. Хлопнул дверью. На улице уже рассвело, когда я вернулся к дому Маргариты Лаврентьевны и Николая Уварова. Свернул во двор, увидел, что машины со двора исчезли. Я выбрал наилучшее парковочное место для своего мотоцикла. Прикинул, топая по ступеням в подъезде и зевая, что на сон у меня осталось чуть больше 5 часов. Распахнул дверь, шагнул в квартиру, увидел выглянувшего в прихожую Кирилла. «Проснулись», — сказал я. Мой младший брат кивнул и нахмурился. «Она ушла», — сказал Кириллу. Я вскинул брови и спросил: «Кто ушел?» «Инга», — прикрыл входную дверь, щелкнул замком, не отводил взгляда от лица брата. Кирилл махнул рукой, печально вздохнул. «Психанула», — сказал он, «наорала на меня и сбежала». «Почему?» — спросил я. Кирилл дернул плечами, опустил глаза. «Потому что я рассказал ей правду», — ответил он. Глава 20. Я без зазрения совести ограбил холодильник на кухне у Коли и у Марго. Улов оказался неплохим, пусть и без деликатесов. Я нарубил ножом докторскую колбасу, нарезал хлеб, подогрел на плите воду в чайнике. Производил все эти действия, слушая похожие на жалобы и оправдания рассказы моего младшего брата. Кирилл уселся за стол напротив меня, лицом к окну, то и дело закусывал нижнюю губу, не смотрел мне в глаза. Я намазывал на хлеб сливочное масло, мое воображение рисовало картину того, как проснулась в незнакомой квартире Инга Рауди, как она будила Кирилла. Кир признался, что с просонья он не сразу сообразил, где находился и что происходило. Его мозг не сразу включился, именно на это обстоятельство я списал излишнюю правдивость своего брата. Кирилл вывалил на едва разодравшую глаза девицу все подробности вчерашнего вечера, даже извинился перед Ингой за то, что мог вчера неправильно застегнуть крючки на лифчике. «Слабоумие и отвага», вертелась у меня в голове цитата из романа Германа Гессе. Слушал откровения своего младшего брата и гадал, я помнил выражение о слабоумии из прошлой жизни, или услышал его от Насти Бурцевой. Наблюдал за тем, как Кирилл уже вторую минуту без перерыва размешивал в своей чашке сахар. Улыбнулся в ответ на его утверждение о том, что Инга просто обязана была поверить в наши добрые и бескорыстные намерения. Представлял, как отреагировала бы Лара Широва на рассказ Кирилла, пришел к выводу, что Лариса тоже вспылила бы и хлопнула дверью. «Ладно, малый», — сказал я, — «не грузись. Что случилось, то случилось. Разберемся». После общения с братом я скорректировал свои планы, сдвинул в них дневной сон на позже. Снова предупредил Кирилла, чтобы тот оставался в квартире Коли и Марго. Пообещал ему, что улажу вопрос с Рауди. Прямо сейчас этим и займусь. Братец Чижик будто обрадовался моему скорому возвращению. Мотоцикл завелся со второй попытки, нарушив тишину двора своим громким и задорным рычанием. Мы с ним резво проехали мимо подъездов, спугнув с кустов стаю домовых воробьев. Женский корпус общежития встретил меня непривычной тишиной. Большинство студенток сейчас были на занятиях. Я перекинулся парой слов со скучавшей вахтершей, прогулялся к комнате Рауди, убедился в том, что Инга еще не вернулась, а не прошмыгнула незамеченной мимо охранявшей вход в общежитие бдительной женщины. Я оставил братца Чижика в тени древесной кроны, прогулялся в сторону трамвайной остановки, бродил там почти четверть часа, пока не увидел Рауди. Инга заметила меня, нахмурилась, остановилась и огляделась, будто выбирала обходной маршрут. Но я приманил Рауди к себе ее же сумочкой, которая большую часть ночи и все утро пролежала в люльке моего мотоцикла. Комсорг группы АИН-73 сходу сообщила мне, что я гад и подлец, как и мой младший брат, заявила, что не оставит наш мерзкий поступок безнаказанным, и что вынесет вопрос нашего наказания на повестку ближайшего комсомольского собрания, сообщила, потребует нашего исключения из рядов комсомольской организации. Задыхаясь, но все же растягивая при этом гласные, Инга перечислила все наши с Кириллом грешки, которые придумала по пути к общежитию. Она смело и дерзко смотрела мне в глаза, будто почувствовала себя вызванной на допрос к фашистам Зои Космодемьянской. Но я вернул ее на землю, объяснил Рауди, что она не комсомолка-героиня, а всего лишь соучастница преступления. «Какого преступления?» – спросила Инга. Она нахмурилась. «Веню Сильчика сегодня ночью избили», – сказал я, жестоко. «Как думаешь, кто это сделал и по какой причине?» Рауди дернула плечами и пробормотала. «Венчика, избили, я не знала. Кто же тебе поверит?» Я все еще не выпустил из рук сумочку. Удерживал ее, словно наживку в мышеловке. «Что ты имеешь в виду?» «Венчика избили, потому что одной пьяной девице не буду показывать на тебя пальцем», сказал я, показалось. Вениамин к ней приставал. Ей часто что-то подобное кажется. Она попросила, чтобы ее друзья, братья Черновы, избили, нет, убили Венчика. «Ты, Инга, по сути, выступила вчера не только соучастницей, но и организатором преступления». Я усмехнулся и спросил, «Понимаешь, что тебе за это светит?» «Я не». «Вчера ты напилась и уснула в квартире Вени Сильчика». «Я почти не пила». «Напилась и уснула», — сказал я. «Девчонки, которые были там с тобой, это подтвердят. Ты была в квартире Венчика, когда его избивали. И значит, от своей вины ты не отвертишься. Какую бы невинную овцу из себя не строила, обещаю. Если мне и Кириллу выдвинут обвинение, я поклянусь, что это именно ты подбила нас на мерзкий поступок». Рауди возмутилась. но это неправда. Станет правдой, сказал я, потому что в это обязательно все поверят. Для тебя это чревато вылетом из института, исключением из комсомола и даже тюремным сроком. Выдержал паузу и продолжил. Сильчика жестоко избили. Это факт. Дело об избиении сына партийного работника теперь расследует милиция. Ты ночью была у Вениамина, с этим тоже не поспоришь. Твои подружки расскажут, что ты вчера осталась у него. А значит, тебя точно допросит следователь. Сядешь ли ты в тюрьму, напрямую зависит от того, что ты следователю расскажешь. Но я не. Ты хочешь в тюрьму, Рауди? Спросил я. Нет. Тогда слушай меня, запоминай, и не перебивай. Я вздохнул и продолжил. Ты проснулась ночью, сама, и ушла из Вениной квартиры. Самого Венчика ты в квартире не видела. Наверное, он спал у себя в спальне. Ты спустилась по ступеням и в дверях подъезда столкнулась со мной. Я приехал за тобой. Один, Кирилла со мной не было. Я примчался, как только узнал, что ты не вернулась вместе со всеми в общагу. Пока тебе все понятно, Рауди моргнула. Запомни, Инга, в квартиру Сильчика я не поднимался. Вместе со мной ты села в мотоцикл и уехала к моим знакомым, потому что общежитие уже закрыли до утра. Куда именно я тебя повез, это ты знаешь. Наверняка заучила адрес. Там ты встретила Кирилла. Под утро вы с моим братом поссорились. Ты психанула и отправилась в общежитие. Я догнал тебя и отдал тебе сумочку. Вот эту. Я помахал женской сумкой. Вот и вся история, Инга, которую ты всем озвучишь, если спросит. Рауди не смотрела мне в лицо. Запомни, Инга, в реальности не было ничего того, что ты о нас с Кириллом сегодня утром навыдумывала, сказал я, и о нападении на Вениамина Сильчика ты ничего не знаешь. Поняла меня? Инга шмыгнула носом. Не слышу, сказал я. Поняла меня? Да. Рауди кивнула. Вот и славно, сказал я. Ты молодец, Инга, хорошая девочка. В тюрьме тебе бы не понравилось. Я ухмыльнулся в лучших традициях голливудских злодеев и добавил. Возьми свою сумку. Свободно. Поспал я только 2,5 часа. К автобусной остановке, что находилась рядом с мехмашином, я подъехал на 10 минут раньше оговоренного срока. Но Лена уже ждала меня, она заметила мое приближение, помахала рукой. Я сбросил скорость, не ехал, а подкрадывался к остановке. Ждал, пока от нее отъедет новенький красно-белый автобус ЛиАЗ-677. Автобус оставил на память о себе серое облако выхлопных газов, сквозь которое я проехал, затаив дыхание. Остановил братца Чижика рядом с радостно улыбавшейся котовой. Лена бросила в боковой прицеп мотоцикла свою сумку, надела полученный от меня мотошлем. Я отметил, что в мотошлеме она походила на мультяшного космонавта. Запрыгнула на сиденье позади меня и похлопала меня по плечу. «Поехали сразу к общежитию», – прокричала Котова, перекрикивая рычание проезжавшего мимо нас автотранспорта. «Через полчаса у Олега закончится смена». Она обняла меня за талию, сцепила пальцы в замок на моем животе. Братец Чижик громко фыркнул, плавно тронулся с места и пристроился в правый ряд вслед за темно-зеленым автомобилем «Москвич-408» с кузовом образца 1964 года. В общежитие мы явились раньше Олега. Поэтому почти 10 минут дожидались его на улице, присматривая за входом в общагу. В прошлый раз я видел Котова примерно 7 месяцев назад. Олег за это время почти не изменился, я отметил это, когда Котов появился из-за угла здания, наряженный в милицейскую форму, с авоськой в руках, из которой выглядывали бутылка кефира и буханка хлеба. Лена окликнула своего брата, тот заметил нас и удивленно приподнял брови. Подошел к нам, пожал мою руку. Подставил сестре гладко выбритую щеку для приветственного поцелуя. «Братик, мы к тебе по делу», — сходу заявила Лена. Она поправила Олегу воротник форменной рубашки. «Что нужно?» — спросил Котов. Смотрел он не на сестру, на меня. «Нужно, чтобы ты проявил фотопленку и напечатал с нее фотографии», — заявил я. «Как можно скорее, обязательно, до завтрашнего утра. Дело жизни и смерти». «Фотографии?» — переспросил Олег. Он растерянно моргнул. Будто мысленно сопоставил свои планы на сегодняшний вечер с моей просьбой. «Я у Риты сегодня», — сказал он, взглянул на сестру. «Так это же замечательно», — сказала Лена. «Ты же сам говорил, что у нее дома прекрасная фотолаборатория». Я вынул из кармана кассету с пленкой, Котов опустил на нее взгляд, но не протянул к ней руку. Олег тяжело вздохнул. Я прочел ему лекцию на тему важности моей просьбы. Заверил Олега, что от скорости ее исполнения зависели судьбы нескольких человек, в том числе и моя. Сказал ему, что дело очень нужное и очень секретное. Попросил, чтобы он никому не показывал ни негативы пленки, ни напечатанные с них фотографии. Даже Рите. Сообщил Котову, что обращаюсь к нему за помощью не как к милиционеру, а как к другу, как к своему доверенному лицу и брату Лены. «Что там?» – спросил Олег. Он указал Лавоськой на кассету. «Точно не знаю», – ответил я, – «но подозреваю, что там свидетельство преступления». Олег покачал головой. «Тогда вам не ко мне», – сказал он. «Вам в отделение милиции нужно». Котов кивнул, будто указал мне направление. «Не все так просто, Олег», – заявил я. «Эту пленку я отобрал у сына второго секретаря горкома партии. Именно он автор этих интересных, как я подозреваю, кадров». «Погоди», — сказал Котов, — «у Сильчика, что ли, у того самого Вениамина Сильчика, которого этой ночью зверски избили?» Я кивнул, — «у него». «Погоди», — повторил Олег, — «Сергей, а это, случайно, не ты его?» Котов замолчал, поправил фуражку на голове, я протянул ему кассету. «Олег, распечатай это, и многое поймешь». Котов все же взял пленку, поспешно сунул ее в карман, воровато огляделся. «Ты понимаешь, Чернов, что я милиционер?» — спросил он. «И что я обязан?» «Ты мне обязан», — сказал я. «Или ты это уже забыл?» Котов нахмурился. Он посмотрел на сестру, Лена придвинулась ко мне, взяла меня за руку. «Помню», — пробормотал Олег, — «но покрывать преступление». Я указал рукой на его карман, где теперь лежала одна из фотопленок, унесенных мною из квартиры Венчика. «Если ты явишься с этим в отделение, то меньше чем через неделю вылетишь с работы», — сказал я. «С чего бы это? Против второго секретаря горкома ты пока еще мелковат. Тебя затопчут твои же коллеги. Не пожалеют. Поверь мне». Я усмехнулся, спросил. «Или ты не знаешь, как проворачиваются такого рода дела у нас в городе?» Олег снова нахмурился. «Круговая порука», — пояснил я. «Вот только мы с тобой в этот круг не входим». Котов сжал кулаки, бутылка кефира клюнула в авоське буханку хлеба. «Почему от тебя одни сплошные проблемы, Чернов?» — спросил Олег. Он скривил губы. Я улыбнулся и ответил. «Потому что я их к себе притягиваю. Он притягивал к себе и наши проблемы», — сказала Лена. «Надеюсь, ты, Олег, это не забыл?» Котова сжала мою руку, заглянула брату в глаза. «Наши проблемы разбились о Сергея, как морские волны о прибрежные скалы», — сказала она. «Разобьется и это. Вот увидишь, братишка. Ты, главное, выполни Сережину просьбу». Она улыбнулась. Добавила, и да, Олежек, держи свой язык за зубами, мы договорились с Котовым, что встретимся с ним завтра в кафе «Солнышко». Олег ушел в общежитие, а мы с Леной неспешно прокатились на братца Чижике, припарковали его напротив окон кафе, отправились в «Солнышко», будто на разведку, взяли мороженое и молочные коктейли, я добавил к этому набору два пирожка с мясным фаршем, уселись около окна, поодаль от прочих посетителей кафе, пока их было немного. Лена вонзила в шарик мороженого ложку, склонилась над столом. «Рассказывай, Сергей», — попросила она. Я выдал ей ту самую историю, после знакомства с которой сегодня утром сбежала Рауди, о том, как мы с Кириллом приехали к Сенчику, как я Вене набил морду, как мы увезли из квартиры секретаря институтского комсомола спящую Ингу. Лена выслушала меня, задумчиво потягивая из стакана напиток. «А что на самом деле должно было с ней случиться?» — спросила она. «Ведь ты же видел это во сне, я правильно поняла?» Котова чуть приподняла брови. «Это и должно было», — ответил я. «Только в общагу бы она вернулась самостоятельно. Поплакала бы на груди у Кирилла. Тот рванул бы на поиски Сильчика. Избил бы его. Вылетел бы из комсомола и из института. Очутился бы в тюрьме». Котова выслушала мои слова спокойно. Пристально смотрела на меня своими глазищами, кивнула. «Что-то подобное я и предположила», — сказала она, печально, и тут же спросила. «А поясни, Сережа, почему ты не забрал Ингу от Сильчика сразу, как только она уснула?» «До того, как Венчик ее раздел, я прожевал пирожок, запил его молочным коктейлем», — спросил. «Хочешь честный ответ, или правильный?» Лена дернула плечом. «Разумеется, честный», — ответила она, — «а потом и правильный». Котова ковырнула мороженое, размазала по белому шарику клубничный сироп. «Если честно, то мне в этом деле нужен был повод», — сказал я. «Повод для того, чтобы я превратил морду этого гаденыша в кровавое месиво. Очень уж у меня чесались на такое нужное и благородное дело кулаки. И заодно проверил, солгала мне девчонка, или она сказала правду. Это для меня тоже было важно». Я развел руками. «Вот такой он, Честный ответ. Лена секунд 10 смотрела мне в глаза, молчала. Наконец, спросила, а какой ответ был бы правильным? Правильного ответа нет, сказал я. В этом случае, как ни поверни, по-любому остались бы обиженные, пострадавшие или ненаказанные. Вот представь, что было бы, привези я бесчувственную Рауди вечером в общежитие. Котова усмехнулась. Было бы весело, сказала она. Я кивнул. Нам, но не ей. А сегодня бы Инга заявила, что я опозорил ее перед всем институтом. Разве не так? Котова дернула плечом. Пожалуй, она в любом случае обиделась бы. Даже если бы я увез ее вчера не в общагу, а к своим друзьям. В этом случае она заподозрила бы нас с Кириллом в том, в чем и так заподозрила. Вот только мое нападение на Венчика смотрелось бы в таком случае немотивированной агрессией. Его бы даже мой младший брат не одобрил. И он тоже обвинил бы меня во всех смертных грехах. Я усмехнулся. А если бы ты не тронул Сильчика? Тихо спросила Лена. После этого я не уважал бы сам себя, ответил я. Это во-первых. Однако в этом случае было бы и во-вторых. Веня наверняка бы повторил свой фокус со снотворным. Кто бы в следующий раз остался у него дома? Может быть, ты, или Наташа Торопова, или Лариса Шерова. Но теперь он знает, что я в курсе его задумок, и не свяжется хотя бы с моими знакомыми. А с другими девочками? Котова чуть склонила на бок голову, ее волосы блеснули в свете заглянувшего через окно солнца. Другим девочкам он уже не будет столь же симпатичен, как раньше, когда ему соберут новое лицо. Я взмахнул десертной ложкой. Будем реалистами, Лена. Единственный надежный вариант обезопасить от посягательств Вениамина Сильчика всех женщин, это упаковать Венчика глубоко под землю, в могилу. Я выдержал двухсекундную паузу и добавил, но такой резкий шаг наверняка нарушит мои планы, поэтому я оставлю его на будущее. Ну или поделюсь им с любым другим мстителем, который заимеет зуб на Венчика. Вслед за остатками пирожка я затолкал в рот пол ложки мороженого. Котова вздохнула, покачала головой. «А если тебя найдут?» – спросила она. «А если узнают, что это ты избил этой ночью Сильчика? Если Венчик все же проболтается, или Рауди, Сережа, тогда тебя посадят в тюрьму, все будет хорошо, Лена», – пообещал я. «Не переживай, к случаю с избиением Сильчиком я подготовился, поэтому меня не посадят. Сейчас у меня все под полным контролем, точнее, почти все. А что ты сделаешь с фотографиями?» Лена снова воткнула ложку в шарик мороженого. «Есть у меня на них кое-какие планы, но точно решу, когда увижу эти фото. Ты думаешь, на них Инга?» – спросила Котова. Она пристально посмотрела мне в глаза. Я кивнул и ответил. «Почти не сомневаюсь в этом. Ты Рауди эти фотографии покажешь?» «Зачем?» – сказал я. «Услышать рассказы Кирилла – это одно, а увидеть своими глазами подтверждение тем рассказам – совсем другой уровень стресса. Боюсь, что психика Инги такого не вынесет». Котова хмыкнула. «Если тебя из-за Рауди арестуют, я расклею эти фотки по всему институту», – пообещала Лена. «Даже если меня за это исключат отовсюду, клянусь, и плевать я хотела на ее психику». Глава 21. В кафе «Солнышко» мы с Леной Котовой пробыли больше часа. Ели мороженое, пили молочные коктейли и разговаривали. Такой говорливой я Лену давно не видел. Сегодня она мне напомнила Риту Баранову. Котова сообщила, что Торопова все еще переживала расставание с Артурчиком. Но рыдала Наташа теперь реже, временами даже улыбалась и шутила. И уже общалась с Ларисой Шировой, пусть и не слишком приветливо. Лена предположила, что Кирилл и Инга теперь тоже расстанутся. Сказала, что не видит в этом трагедии, потому что моему брату нужна была совсем другая женщина, которая бы доверяла ему, и которой мог бы довериться Кириллу. А еще Лена рассказала, что получила сегодня письмо от Насти Бурцевой. Анастасия, как и обещала, официально пригласила нас на зимние каникулы в Москву. Не только меня и Лену. Позвала она и Наташу, и Кирилла, и Артурчика. После кафе я отвез Котову в общежитие, а затем сам поехал в поселок к родителям. Оставил там взятый в квартире Сильчика фотоаппарат, пообщался с папой и с мамой. В Красный переулок я приехал за час до полуночи. В предыдущий раз я посещал Светочку еще летом, но теперь точно и не помнил, когда именно это случилось. Знал лишь наверняка. После сентябрьского перелома руки я к Светочке не наведывался. Поэтому сразу же увидел произошедшие в переулке изменения, и новые автомобили, что притаились рядом с домом, где снимала квартиру Света Ельцова, и кучки яркой разноцветной осенней листвы на газонах. Заметил, и что один из каштанов в Светочкином дворе недавно спилили, На его месте теперь красовался окруженный высокой пожелтевшей травой чуть склонившийся в бок пенек. Я припарковал братца Чижика напротив входа в Светочкин подъезд, под фонарем, но не слез с мотоцикла, посмотрел на часы, прикинул, что Светочка вернется домой примерно через четверть часа. В пятницу, насколько я помнил, Ельцова приходила с работы в то же время, что и в субботу, но обычно она не задерживалась до утра. По пятницам ночные банкеты в ресторане «Московский» устраивали редко. Я повесил на руль свой мотошлем, с сожалением подумал о том, что не прикупил семечки. В очередной раз пробежался взглядом по скудно освещенному двору, зевнул. Ельцову я заметил, когда та вышла из-за угла дома. Светочка покачивала бедрами, улыбалась. Ее глаза то и дело блестели, отражали свет фонаря. Увидел я и то, что шла Ельцова не одна. Рядом с ней бодро вышагивал высокий худой мужчина в серых брюках и в полосатом свитере, уже явно разменявший пятый десяток лет. Мужчина заметно сутулился, о чем-то рассказывал, жестикулировал. Он то и дело поворачивал голову, посматривал на лицо Светочки, будто любовался им. Я отметил, что уже видел этого мужчину раньше. Его косматые черные брови и седые виски выглядели знакомо. Я подмигнул фарой мотоцикла. Светочка меня заметила, резко остановилась. Она растерянно моргала, смотрела на меня, на мотоцикл и словно гадала, не привиделись ли мы ей. Ее спутник прошел в одиночестве 1.5 метра, и тоже замер, замолчал. Он взглянул на Ельцову, посмотрел и на меня. Братец Чижик не удостоился его взгляда. Я услышал. Мужчина поинтересовался, что случилось. Светочка качнула головой и ответила ему, что все в порядке. Обронила: «Валера, подождите меня, пожалуйста, около подъезда», указала своему спутнику на неплотно прикрытую дверь, подошла ко мне. «Здравствуй, Сережа», сказала она, «не ожидала, что увижу тебя сегодня, в пятницу, обычно ты приходил по субботам». «Не переживай», сказал я, «надолго тебя не задержу», кивнул в сторону Валеры, сказал, «знакомое лицо, где-то я его уже видел, но не вспомню, где». «Ты видел его в прошлом году на том банкете, после которого оставил в подсобке ружье», подсказала Светочка. «Это Валерий Борисович, водитель директора колхозного рынка Наиля Руслановича Рамазанова». Я кивнул. «Точно. Он сидел тогда за столом. Не пил. Поинтересовался. Часто он тебя провожает?» «Иногда», сказала Светочка. «Но не по субботам», добавила. «Я ждала тебя, Сережа. Почему ты так долго не приезжал?» Я пожал плечами. Дела внезапно навалились. То те, то эти. То здесь, то там, то в Москву ездил, то на права сдавал. «Это твой мотоцикл?» спросила Ельцова. «Симпатичный». Она провела рукой по рулю, смотрела мне в глаза. «Я чем-то тебя обидела, Сережа?» спросила она. «Ты поэтому про меня забыл, или нашел другую женщину?» Я взглянул поверх ее плеча на Валеру. Ельцова тоже оглянулась, но тут же посмотрела на меня. «Не обижайся, Сережа», сказала она. Я заверил: «Не буду. У Валерия Борисовича семья, жена, двое детей. Я с ним общаюсь больше от скуки, потому что скучала без тебя. Сегодня я ненадолго, не помешаю вам, общайтесь». «Хорошо, дело у меня к тебе», сообщил я. «Работаешь в субботу?» Светочка кивнула. «Конечно», ответила она, «но банкета у нас завтра нет». «Не волнуйся, это замечательно. Я приеду завтра в 8 часов вечера. Открой мне дверь подсобки». «Зачем?» насторожилась Ельцова. Она моргнула. «Приятелю кое-что передам», сообщил я, «лично, быстро и незаметно. Он в Московский завтра непременно заглянет. Прохоров, что ли?» Я загадочно улыбнулся. Светочка кивнула. «Ладно, открою. Но если тебя заметит...» Я усмехнулся. «С тобой я ни о чем не договаривался». «Вот именно», сказала Светочка. Она привстала на цыпочки, поцеловала меня в щеку, прошептала: «До завтра», махнула рукой. Ельцова поспешила к Валере. Я надел мотошлем и слез с мотоцикла. Братец Чижик завелся только с пятой попытки. Ни Кирилл, ни Коля, ни Марго не спали, когда я вернулся. Они напоили меня чаем, выслушали мой отчет о проделанной за сегодняшний день работе. Маргарита Лаврентьевна мне сообщила, что сегодня весь город судачил о нападении на сына второго секретаря горкома партии. Говорили, что Игорь Матвеевич Сильчик рвет и мечет. Все ему показательно сочувствовали. Никто не сомневался, что преступление раскроют в кратчайшие сроки. Высказывали множество предположений относительно мотивов нападения и личности преступника. Но мою фамилию при Марго сегодня никто не упоминал. 12 октября я проснулся на рассвете. Младшего брата не разбудил. Тот еще вчера меня предупредил, что взял паузу в занятиях физкультурой, до возвращения в общежитие. Но мне хватило и вчерашней паузы. Поэтому я утром взбодрил себя умыванием, натянул кеды и трико, спустился в заставленный автомобилями двор, походивший на выставку продукции советской автомобильной промышленности. Сегодня я разведал новую трассу. Пробежал 4 квартала до дома Прохоровых, наведался во двор школы, где раньше учился Артурчик, отыскал там спортплощадку. Завтракал я в одиночестве, мой младший брат и хозяева квартиры еще спали, но с аппетитом. Пребывал в хорошем настроении. Я не обещал вчера Котовой, что прихвачу ее с собой на встречу с Олегом. Поэтому к общежитиям мехмашины я не свернул, лишь бросил мимолетный взгляд на главное здание Новосоветского механико-машиностроительного института, когда промчался мимо него верхом на задорно рычавшем братце Чижике. Подъехал к кафе за 5 минут до мной уже назначенного времени встречи с Котовым. Взглянул на окна кафе, но не увидел, дожидался ли меня внутри него Олег, потому что окна сейчас походили на огромные зеркала, отражали яркий солнечный свет. Я бросил в люльку мотоцикла мотошлем, полюбовался собственным отражением на стеклах, решительно взбежал по ступеням, шагнул в помещение и огляделся. Заметил сидевшего за столиком около стены Олега и восседавшую справа от него Лену. Отметил, что Котов выглядел невыспавшимся и словно слегка испуганным. Его сестра сверкнула в меня своими огромными глазищами и тут же смущенно опустила взгляд. Мне почудилось, что загар на лице Котовой вдруг стал темнее. Особенно сгустился он сейчас на скулах и на мочках ушей Лены. Я махнул Лене и Олегу рукой, направился к ним, виляя между столами. На ходу соображал, проголодался ли за время пути. Уловил в воздухе аромат свежей выпечки, мой желудок отреагировал на него радостным урчанием. Но я не свернул к витринам, а первым делом подошел к Котовым. Пожал руку Олегу, поздоровался с Леной, заметил. Брат и сестра переглянулись, словно пара заговорщиков. Почувствовал аромат духов иоланта и запашок шипра. Спросил, может, выпьем по чашке чая с пирожками? Подожди с едой, сказал Олег. Присядь, он указал на пустовавший до моего появления стул. Я последовал совету Олега, уселся спиной к входу в кафе, лицом к стене, где красовалась изображавшая счастливых советских граждан мозаика. Взглянул сперва на Лену, затем на ее брата. Напечатал, Олег нахмурился, кивнул. Он огляделся, будто разведчик на встрече с резидентом. Сунул руку под свитер и извлек оттуда черный конверт из-под фотобумаги, явно не пустой. Положил его на столешницу, сдвинул в мою сторону. «Вот, держи», — сказал он. «Зачем я только согласился на это занятие? Все так плохо?» — поинтересовался я. Опустил взгляд на конверт с фотографиями. «Это ужасно», — ответила Лена. «Мерзко и противно». Она посмотрела мне в лицо, но тут же снова опустила глаза. «Ты уже посмотрела?» — спросил я. Посмотрел не на Котову, а на ее брата. Олег дернул плечами. «Лучше бы я этого не делала», сказала Лена. Она вдруг приподняла голову. Я встретился взглядом с ее глазищами. «Ты правильно сделал, что набил этому гаду морду», сказала Котова. «Я бы ему еще и голову оторвала». Я усмехнулся и произнес. «Как интересно». Открыл черный конверт. Лена накрыла теплой ладонью мою руку, прижала ее к столешнице. «Осторожно, Сергей», попросила Котова. «Смотри их так, чтобы никто посторонний не увидел. Там». Лена вздохнула, покачала головой и снова опустила глаза. Я расправил плечи, спиной заслонил конверт от взглядов немногочисленных посетителей кафе, вынул наугад одну из фотографий, хмыкнул, пробормотал. «Вот, значит, зачем Венчику понадобился штатив? Так даже и лучше. Просмотр фотографий не испортил мне аппетит. Я все же загрузил тарелку ароматной выпечкой, взял чашку горячего чая, расставил все это перед собой на столе. А вот Олег и Лена от булок и пирожков решительно отказались. Я в очередной раз отметил, что в нынешние доинтернетовские времена людей было несложно одними лишь картинками удивить или шокировать. Жевал пирожок с мясом, слушал ворчание Котова. Олег пожаловался на то, что из-за меня вчера солгал Рите. Он сказал, что больше никогда не согласится на мои авантюры. Я слушал жалобы Котова, поглядывал на его сестру, заметил, что Лена хмурила брови. Она посматривала на черный конверт и поглаживала пальцем комсомольский значок, будто держалась за оберег. Лена рассказала, что видела вчера вечером Ингу Рауди. Та выглядела печальной и задумчивой. Лена рассказала и о том, что девочки в общаге вовсю судачили о венчике. Но меня к этому делу они не приплетали. Встретила Котова вчера и Артурчика. Тот раз спрашивал у нее, куда подевались Черновы, но не упомянул о том, что меня или Кирилла разыскивала милиция. Котова упросила, чтобы я взял ее сегодня с собой. Из кафе мы с Леной поехали к Коле и к Марго. Те обрадовались появлению Котовой. Маргарита Лаврентьевна и Лена тут же углубились в обсуждение скорой свадьбы. А я показал Николаю и Кириллу напечатанные Олегом, с пленки Сильчика, фотографии. «Этот ваш венчик больной на всю голову», — заключил Уваров. «Да, он почесал затылок. Лучше бы я его тогда убил», — пробормотал мой младший брат и стрельнул в меня злым взглядом. «За обедом я попросил Маргариту Лаврентьевну, чтобы та помогла нам с пошивом вечернего платья для Лены Котовой. Подсказала подходящий случаю и модный сейчас фасон, выбрала ткань, посоветовала хорошего портного. Сказал, что чуть позже закажу новые костюмы для себя и для Кирилла, но нам они не к спеху, успеть бы до Нового года. А вот платье для Лены понадобится к концу этого месяца. Качественное, модное и красивое. Сережа, зачем мне вечернее платье?» — спросила слегка растерявшаяся Котова. Она едва не уронила ложку. «Я сказал, что это будет мой подарок ей на день рождения. Напомнил Лене, что зимой мы пойдем в театр, когда приедем в Москву. А еще сообщил, что 27 октября, в Ленин день рождения, мы с ней приглашены в ресторан «Московский» на годовщину свадьбы Прохоровых». «В Московский?» — недоверчиво повторила Котова. Маргарита Лаврентьевна сказала: «Тебе там понравится, подруга. Замечательное место. Это будет хорошая тренировка перед Москвой». Она лукаво улыбнулась. «Нас с Николаем туда тоже пригласили. Илья Владимирович лично позвонил нам неделю назад». Марго заметила мое удивление и пояснила: «Всегда знала, что Прохоров разбирается в людях и хорошо чувствует перспективу». Она прикоснулась кончиками пальцев к руке Уварова. «А у моего Коли перспектива буквально на лице написана». «Да», — отозвался Уваров. Он тяжело вздохнул. Маргарита Лаврентьевна поинтересовалась, потрачусь ли я на по-настоящему хорошую вещь. Сообщила, что приличное вечернее платье – недешевое удовольствие. Глаза ее при этом смеялись, хотя Маргарита Лаврентьевна не улыбалась. Я заверил Марго, что уже настроился на серьезные траты. Пропустил мимо ушей причитания Лены, на них никто из сидевших за обеденным столом мужчин не обратил внимания. Заметил, как Марго заговорщицки подмигнула Котовой. В 8 часов вечера в Новосоветске уже стемнело. Мимо окон ресторана «Московский» я проехал по относительно ровной дороге, освещенной лишь уличными фонарями и фарой братца Чижика. Тучи спрятали за собой луну и звезды. Отметил, что рядом с выстроившимися около ресторана автомобилями мой мотоцикл смотрелся бедным родственником. Взглядом пробежался по зашторенным окнам, заметил на двери табличку с надписью «Мест нет». За дверью сквозь стекло разглядел коренастую фигуру охранявшего вход в ресторан швейцара. Свернул в красный переулок, а потом и во двор дома. Братец Чижик неспешно подкатил к невзрачной двери подсобки ресторана «Московский». Я заглушил двигатель мотоцикла, стащил с головы мотошлем, повесил его на руль, пригладил ладонью прическу, стряхнул дорожную пыль с рукавов пиджака, поправил под воротником узел галстука. Пиджак мне чувствительно жал в плечах. Я заметно нарастил мышечную массу за тот год, что прошел после пошива этого костюма. Потому и упомянул сегодня за обедом, что пошью себе новый костюм, до поездки в Москву обязательно. Я слез с мотоцикла, прислушался. С улицы не различил звуки наверняка звучавшие сейчас в ресторане музыки, лишь услышал шелест листвы клена у себя над головой. Прогулочным шагом подошел к входу в подсобку, потянул за ручку дверь, та беззвучно приоткрылась. В лицо мне дохнуло ароматами общепита, запахом табачного дыма и подгнивших овощей. Я услышал музыку, та доносилась из зала. Шагнул через порог, включил в подсобке свет. Мне почудилось, что за прошедшие с моего прошлого визита время тут ничего не изменилось. Меня встретил все тот же скучавший по встрече с метлой пол, стопки ящиков под овощи и ящики с пустыми бутылками, три стула со сломанными спинками. Я снова увидел наполовину заполненную окурками стеклянную банку под стулом, грязную лампочку у потолка, темно-зеленые стены с пятнами теней. Пересек комнатушку, взглянул в сторону кухни, раздавались голоса и шипение масла, осторожно приоткрыл дверь в зал ресторана, музыка стала громче. К музыке добавились многочисленные голоса гостей ресторана «Московский», сливавшиеся в единый гул. Я зажмурил глаза. Освещение в ресторане мне показалось ослепительным, после уличной полутьмы и тусклого света в подсобке. Увидел усатого бармена, работавших на сцене незнакомых мне музыкантов, солировал сегодня невысокий мужчина с кавказской внешностью и приятным шелковистым голосом. Заметил сновавших между столами женщин-официанток. Взглянул на заполнивших зал гостей, не заметил ни одного свободного стола. Пробежался взглядом по лысоватым макушкам, по пышным прическам, по мужским и по женским лицам. Отыскал глазами красноватое лицо Игоря Матвеевича Сильчика. Второй секретарь горкома партии восседал за тем же столом, где и в прошлый раз, в компании той самой молодой девицы, с которой я видел его тут в августе, когда ужинал в Московском вместе с Настей Бурцевой. Я хмыкнул, одернул пиджак, поймал на себе встревоженный взгляд Светочки, Ельцова тут же отвела глаза и, будто о чем-то вспомнила, торопливо зашагала к барной стойке. «Я прошу», — запел со сцены певец, — «хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». Под музыку из фильма «17 мгновений весны» я решительно вошел в ресторан, прошел мимо стола, где обычно ужинал Прохоров, там сегодня отдыхала незнакомая мне пожилая пара, по краю танцплощадки дошел до стола Сильчика, остановился по правую руку от молодой спутницы второго секретаря горкома партии, рядом с пустовавшим стулом, улыбнулся и громко сказал: «Здравствуйте, Игорь Матвеевич». Глава 22. «Берег мой, покажись вдали», пели со сцены, краешком, тонкой линией. Гости ресторана «Московский» почти не обращали внимания на музыкантов. Громко разговаривали, смеялись. На танцплощадке две парочки топтались на месте, изображали танец. По залу сейчас перемещался лишь персонал ресторана. Лица официанток походили на маски, губы изогнуты в улыбке, но в глазах не было веселья. Усатый бармен вафельным полотенцем натирал пузатый бокал, зыркал глазами по сторонам. В воздухе смешались запахи женских духов, мужского одеколона, табачного дыма. Сквозь весь этот коктейль я ощутил и винный аромат, который витал над столом, где отдыхал второй секретарь Новосоветского горкома КПСС и его молодая спутница. Игорь Матвеевич Сильчик запрокинул голову, рассматривал меня с четко читаемым в его взгляде недовольством. Он грел ладонью рюмку с водкой, сжимал в руке, будто скипетр, вилку с нанизанным на ее зубцы куском красной рыбы. Лицо второго секретаря мне показалось схожим по цвету с его закуской. Еще в прошлой жизни я заметил, что физиономия Вининого папаши часто имела красноватый оттенок. И когда он злился, и когда смущался, и когда смотрел на женщин. Теперь я понял, что с покрасневшим лицом он и пил водку, как Игорь Матвеевич пил спиртное, я впервые наблюдал уже в этой, в новой жизни. Второй секретарь горкома партии сощурил глаза, брезгливо скривил блестевшие от рыбьего жира толстые, будто накачанные филлером, губы. «Тебе чего надо, парень?» – спросил он. «Кто тебя сюда привел?» Сильчик указал на меня вилкой. «Игорь Матвеевич», — сказал я, — «вы меня не узнали? Мы виделись с вами в этом ресторане в августе. Я тогда был здесь с подругой, с Настей Бурцевой из Москвы. Помните такую? Вы тогда еще поклон ее дедушке передали». «Дедушке? Не вспомнили?» Я сунул руку во внутренний карман пиджака, извлек оттуда пухлый черный конверт с фотографиями, вынул из него цветное фото, которое мне в Москве вручил лейтенант КГБ Елизаров. Показал его Сильчику. Игорь Матвеевич и его спутница вытянули шеи, взглянули на фотографию. Как же», — сказал Сильчик. «Прекрасно помню, Анастасия Евгеньевна». Губы второго секретаря горкома партии, будто придавленное желе, расплылись в улыбке. «Прекрасно ее помню», — повторил Игорь Матвеевич. «Чудесная молодая женщина. А вы, молодой человек, Сергей», — напомнил я. «Точно, Сергей». Сильчик опустил вилку и снова взглянул на фото, которое я держал в руке. «Как здоровье Настиного дедушки?» – поинтересовался он. Я указал фотографии на стул. «Игорь Матвеевич», – сказал я, – «вы не возражаете, если я присяду?» «Присаживайтесь, конечно. С удовольствием послушаю, как обстоят дела в нашей столице». Он кивнул на фотографию. «Вы, Сергей, как я понял, недавно там побывали. Кто это на снимке рядом с Анастасией Евгеньевной?» Я уселся рядом с женщиной, вдохнул запах ее явно недешевого парфюма. «Это Настин папа Евгений Богданович Бурцев. Он пока еще полковник КГБ. Но Настя говорила, что уже в следующем году ее отец наденет генеральские погоны». Сильчик одобрительно кивнул головой. «Серьезное звание», — сказал он. Я добавил: «У Настиного дедушки все хорошо, работы только много. В сентябре я наведался к Бурцевым, как вы заметили, покатался по городу на чайке. Игорь Матвеевич, вы ездили в чайке? Второй секретарь Новосоветского горкома КПСС покачал головой. Пока не довелось, обязательно прокатитесь, сказал я. Это незабываемые ощущения, точно вам говорю. Машина едет плавно и уверенно, а на заднем сидении в ней просторно. Чувствуешь себя? Щелкнул пальцем и выдержал паузу, словно подбирал в уме правильные слова. Чувствуешь себя в этой машине очень значимым человеком, сообщил я. Рука так и тянется подписать какой-нибудь важный указ, наградить кого-нибудь орденом или назначить послом в Норвегию. Я улыбнулся, Сильчик понимающе кивнул. И непременно загляните в Московский театр, посоветовал я. Мы с Анастасией Евгеньевной были в театре сатиры, посмотрели «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» с Андреем Мироновым в главной роли. Я скосил взгляд на спутницу Сильчика и заявил: «Великолепный спектакль, очень советую». После представления мы с Настей еще и за кулисы заглянули. Вы знали, что у Андрея Миронова и у Александра Ширвинта примерно одинаковый рост? Впрочем, сейчас это не важно. Я дернул плечом и сообщил: «А вот Настиного дедушку я в этот раз не видел, к сожалению». Хотя Настя и предлагала его проведать, но я не решился отвлечь такого важного человека от работы. Пусть он и прислал за мной на вокзал свой автомобиль. Я развел руками и сказал: «Неправильно это, по пустякам отвлекать от государственных дел члена Политбюро ЦК КПСС. Вы так не считаете, Игорь Матвеевич?» Сильчик кивнул. «Разумеется», — ответил он. Чья-то нога под столом прикоснулась к моей левой голени. Я прикинул, что Сильчик бы до меня не дотянулся. Бросил взгляд на его подругу, потягивавшую из бокала красное вино, и тут же снова посмотрел на Вининого отца. «Отчасти, именно поэтому я к вам сейчас и подошел, Игорь Матвеевич», — сказал я, чтобы Настя не отвлекала дедушку, а то ведь она, чуть что, так сразу бежит к деду с жалобами. Покачал головой и сказал: «Уверен, что мы с вами обойдемся без такой крайности. Не побеспокоим Настиного деда. Ведь так, Игорь Матвеевич?» Сильчик заглянул в свою рюмку, но тут же вновь сосредоточил свое внимание на моем лице. «Разумеется», — сказал он, кашлянул. «Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди», — пели у меня за спиной. Женская нога под столом наглаживала мои брюки. Собравшиеся за соседними столами гости ресторана увлеченно беседовали, смеялись. Я приветливо улыбнулся и сказал: «Игорь Матвеевич, я отниму еще пару минут вашего внимания, если не возражаете. У меня есть для вас важное сообщение. Раз уж мы с вами решили, что не побеспокоим московских партийных начальников». Вот только, я склонился над столешницей, посмотрел Сильчику в глаза. «Я бы побеседовал с вами наедине, так будет лучше. Лучше для вас, Игорь Матвеевич, и для вашего сына». Сильчик едва заметно дернулся.